Хозяин не стал держать на фатере, говорит: «Помрешь, пожалуй, а мне с тобой и тягайся тогда. Иди, благо, куда знаешь». Ну, я и пошел. «Куда ж пошел-то?» «А в кусты». «Как в кусты?» «А так, в кусты за московскую заставу, там и жил в кустах тех». «Больной-то?» «Да, нездоровый, так и жил». «А ночевал где?» «А все там же, в кустах. Был на мне зипунчик такой в те поры. Так от холоду и спишь себе». «А кормился где и как?» «Да есть-то в ту пору очень на мало хотелось мне. Ну, деньжата кое-какие пустяшные были. Выйдешь на дорогу, там лавочка была. Купишь себе булочку, да и кормишься день. А ино и два. А то вот тоже травкой питался». «Какой травкой?» «А кисленькой. Травка такая есть, щевелек прозывается. Ею и питался. Ну а там ягодка поспевать стала. Так и на вот ягодки, али бо листиков там разных пощиплешь. Ну и ешь себе». Мужичонка на минуту приостановился и о чем-то грустном раздумался. «А потом в здоровье чуточку поправился, — продолжал он, — вышел из кустов, только в силу еще не взошел, работать не мог и места не сыскал себе. По той причине и милостыньку стал просить. И долго в кустах ты прожил?» «Да за полтора месяца прожил-таки, не очень надолго». «А ты не врешь?» Мужичонка остался очень удивлен этим последним вопросом. Действительно, он рассказывал все это столь простодушно и с такой детски наивной откровенностью, что трудно было тут подметить неискренность и ложь. «По что врать?» — заговорил он на вопрос следователя. «Я должен со всем усердием открываться. Как это было, так и рассказываю. Уж соблаговолите, ваше благородие, отправить меня на родину», — прибавил он после некоторого размышления. «Надоскучило мне тутка без глаз-то мотаться. Дома отец, али бо мир, хоть и всыплют сотню-другую, а все же оно легче. Потому дома. Значит, в своей стороне. А чужая сторона? Какая она? Без ветру сушит, без зимы знобит. Уж это самое последнее дело». И мужичонку уводят в другую комнату записывать его показания. А на место его появляются две новые личности. «А, божьи страннички, мирские ходебщики! Добро пожаловать!» — приветствовал вошедших следователь. Те по поклону. Один из них — ражий, рыжебородый, длинноволосый и сопящий мужчина в послушническом подряснике с черным стальным обручем вместо пояса. Другой — нечто ползущее, маленькое, низенькое, горбатенькое и на вид очень несчастненькое и смиренное. Вползло оно вместе с ражем своим сотоварищем и забилось в угол, как еж, откуда подозрительно поводила своими глазками, словно таракан усиками. Читатель, конечно, узнал уже обоих. «Кто таков?» — обратился следователь с обычным форменным вопросом к Фомушке Блаженному. «Кто? Я-то?» «Да, ты-то». «Сам по себе», — отрывисто прошамкал Блаженный, с нахальством глядя своими быстрыми плутовскими глазами прямо в глаза следователю. «Вижу, что сам по себе, да каков ты человек-то есть?» «Божий. Все мы божьи. А ты мне объявись, кто ты-то, собственно?» «Я-то? Да, ты-то. Я птица». «Вот оно что, какая же птица?» «Немалая». «Однако какая же? Да высокого таки полета». «А какого бы желательно знать?» «По крайности будет соколиного». «Ого, как важно! Ну так вот, ваша милость, желательно бы знать чин, имя и фамилию». «Чью фамилию? Мою?» «Ну, разумеется. У меня фамилия важная». «Тем-то вот оно и интереснее». «Да, интерес не интерес, а только важное. При всех посторонних не объявлюсь, а на секрете, пожалуй, уж таки и есть уважу». «Ну, это, положим, вздор вы изволите говорить. А вы, мой милый, без штук. Фамилия?» «Сказано раз, что важное. А впрочем, ну их, Пущай все знают, тотчас же раздумал блаженный. Вот эдак-то лучше. Ну, так какая же? Князь Волконский! Дерзко и громко брякнул Фомушка и с самодовольством окинул всю комнату, как бы желая поглядеть, какой это эффект произвело на присутствующих. «Ну а паспорт ваш где, князь Волконский?» — с улыбкой допытывает его следователь.